Глава 5. Соломон. С момента смерти Наташи и Аси я страдал расстройством сна. Запросто мог проваляться в кровати до утра, не сомкнув глаз, в своей, уже теперь холостяцкой квартире. Новой квартире с прошлой жизнью и насквозь изрешеченным сердцем. А в рыбачий выбрался в надежде отдохнуть и сменить обстановку. Может быть, смогу спать крепко эти дни. Как-никак, кругом свежий воздух и абсолютная тишина. И никакого намека на шумную и суетную столицу. Даже ни одного знакомого человека нет рядом, чтобы потревожить мое единение с самим собой. Сквозь сон я услышал глухие удары в окно. Долго не мог уснуть, а потом провалился в дремоту, и вдруг такие галлюцинации. Наверное, с непривычки. Сначала показалось, что мне все это снится, но стук продолжался. Тонкий писклявый голосок добирался до сонного сознания, как сквозь толщу воды. Открыв глаза, я понял, что не показалось и не приснилось. Кто-то действительно стучал и звал меня. Взглянул на часы, 3:30 ночи, и я не знал ни одного человека, которому бы понадобился в такой поздний час в незнакомых местах. Не успел ни с кем познакомиться еще, кроме девочек. «Маша!» Спрыгнув с кровати, я бегом подбежал к двери, открыл ее и увидел завернутый в одеяло маленький комок. В груди все потяжелело, и я, расширившимися от непонимания зрачками, смотрел на встревоженную девочку. «Что случилось?» Я подхватил ее на руки. Девочка плакала и постоянно повторяла имя сестры. Я в чем был, в штанах и белой майке алкоголички, босой вместе с ней на руках, побежал в сторону их дома. Аня говорила, что они живут в соседях, буквально через пару домов. «Аня, там Аня!» Девочка плакала, ее маленькие плечи сотрясала дрожь, глаза были наполнены ужасом и слезами. «Аня!» Сразу понял, что случилось что-то ужасное, увидев этого потрясенного ребенка на пороге своего дома. Девочка уже плакала без остановки и не могла произнести внятно ни слова, чтобы я мог разобрать, заикалась и судорожно глотала воздух. А когда выбежал из двора, понял, что случился пожар. И, вероятнее всего, горел их дом. Жители поселка уже оживленно толпились на улице, женщины причитали в голос. «Маша, Аня осталась в доме?» – спросил я, и без слов понимая, что так оно и есть. Не пришла бы она тогда звать меня на помощь. И как только догадался ребенок в такой стрессовой ситуации и сообразил бежать ко мне. И почему ко мне? А может быть, им просто некому было больше помочь? «Да!» – девочка дрожала и плакала без остановки. «Спасите ее, дядя Игорь!» – закричала она. «Она там!» Начала выворачиваться из рук. Я спустил ее на землю, а она схватила меня своей маленькой ладошкой и сжала так сильно, что я даже не ожидал от нее такого напора, и потащила через дорогу на задний двор к дому. «Так быстрее!» – всхлипывала она. А возле полыхающего дома уже суматоха. Я слышал, как кто-то вызвал скорую и пожарных. Люди толпились у дома Морозовых. Что Морозовых, я понял из разговоров и обрывков фраз. И, приоткрыв рты, смотрели на красные всполохи огня. Но даже никто и попытки не предпринимал, чтобы потушить огонь или попытаться кого-то из этого огня вытащить. Хотя о чем я? Мужчин в поселке почти не было. Да и кто отважится лезть в огонь и заглядывать в глаза смерти? «Стой тут и не смей приближаться к дому, слышишь?» Слегка встряхнул девочку и, заметив ее слабый кивок, побежал к дому. Уж чего-чего, а смерти точно не боялся. Но я был вовсе не уверен, что у меня получится спасти девушку, потому как, приблизившись, понял, что люди просто-напросто стояли и смотрели на огонь, потому что в дом было уже не пробраться. Все постройки были деревянными и вспыхивали, как спички. Я забрался внутрь через окно, на которое указала Маша, и сразу же заметил на полу человека. Его практически не было видно, но я надеялся, что это была Аня. Смог ударил в лицо, а огонь вовсю бушевал в соседней комнате. Прикрыв рот рукой, я подтащил тело девушки за ноги к себе и взял на руки. Крыша могла обрушиться в любую секунду, и я сильно рисковал, но не мог иначе. Перед глазами стояло заплаканное лицо Маши, и я не хотел, чтобы девочка потеряла единственного близкого человека. Знал, как это больно, и не желал для нее подобной участи. Ни для нее, ни для Ани. Кто-то из мужчин, которых в поселке осталось, как я понял, не очень много, подбежал и помог принять Аню из окна. Огонь отрезал любые другие способы выбраться наружу. Девушка не отзывалась ни на прикосновение, не подавала признаков жизни, словно тряпичная кукла спустила голову на бок. Меня едва не пришибло горящей балкой, и я почти ничего не видел сквозь ядовитый дым. Легкие выжигало, и меня душило смогом. Даже если в доме кто-то остался, огонь охватил слишком большой участок, и я вряд ли продержусь долго, а тем более проберусь куда-то дальше этой комнаты. Плечи обожгло огнем. Я вылез через окно, возвращаясь к испуганной девочке. Неизвестно, что еще с Аней, и удастся ли спасти ей жизнь. Я хотел надеяться на лучшее. «Боже, погорели! Давно пора уже! Вон они как пили, даже девчонок не жалели. Сиротки теперь, и то, если старшая выжила. А приезжий, гляньте-ка, в огонь полез, не побоялся». Я поднял голову на зевак. Люди больше переживали, чтобы приехала пожарная машина, чтобы потушить огонь, нежели о том, остался кто-то еще в горящем доме или нет. Причитали, что дома кругом деревянные, и лес, вот он, рукой подать. Все могли остаться без жилья и крыши над головой. Вспыхнет хоть одно дерево и погорит все за считанные минуты. Весь поселок выжжет целиком, если пожарные не приедут с минуты на минуту. Я склонился над Аней, проверяя, дышит она или нет. Трогал девушку за шею, искал пульс, но ничего не находил. Ее руки, по-видимому, сильно пострадали, одежда и лицо черное в саже. Я открыл ей рот и сделал искусственное дыхание. Массаж сердца и снова вдох. Жилка на шее слабо пульсировала. Видел перед собой Машино бледное лицо и готов был в прямом и переносном смысле вдохнуть в ее сестру жизнь, словно от этого зависела и жизнь Маши. И в целом так оно и было. Кому еще будет нужен этот несчастный ребенок? Аня задышала, но в себя не пришла. Я стянул с Маши одеяло и укрыл девушку. Теперь оставалось ждать скорую. Машу взял на руки и прижал к себе, чтобы девочка не мерзла. От моего тела исходил жар. По венам сумасшедший гнал адреналин. Не знаю, кто из нас двоих сильнее дрожал, девочка или я. Но меня так точно трясло совсем не от холода. Я крепко прижимал маленькое тельце к себе, глядя на девушку, что лежала на траве. «С ней все будет хорошо!» Маша смотрела на сестру стеклянными глазами, а я будто вместе с ней переживал все те круги ада, через которые однажды уже проходил. По крайней мере, я сделал все, что от меня зависело. Но я не Господь Бог. «С ней все будет хорошо. Маша, слышишь меня? Сейчас приедет скорая, и все будет хорошо. Ты сама как, не поранилась?» Я заглянул ребенку в лицо. Откуда-то взялся огромный кот. Он терся об мои ноги и нервно дергал хвостом. Наверное, весь поселок сейчас собрался в одном месте, и все с замиранием сердца ждали, жива Аня или нет, потушат дом до того, как огонь переберется на соседний дом. Девочка жива, но ей необходима реанимация, потому как она сильно надышалась угарным газом. А насчет огня... Пока языки пламени дожирали дом Морозовых, у пожарных расчетов еще было какое-то время. «Аня!» – плакала Маша на моих руках, и мое сердце содрогнулось от каких-то непонятных чувств. Хотелось утешить девочку, чтобы она не плакала. Не иначе сейчас сам разрыдаюсь. Сердце болело нестерпимо. Смотрел на Аню, что лежала на траве, и прижимал Машу к себе, понимая, что тяжело придется девочкам одним. Очень тяжело. Даже если с Аней все обойдется. От дома через считанные минуты останутся угли, а родители... Я понял, их не удалось спасти, и они сгорели. Девочки теперь фактически остались одни. Сиротки без крыши над головой.